Минивэн тем временем заложил крутой вираж в один из поворотов по мою левую руку и, проехав еще с десяток метров, лихо притормозил у скупо освещенной деревянной будочки. Как я понял, это строение было киоском, только весьма оригинального, я бы сказал, средневекового вида. Из машины выпорхнула молодая стройная шатенка в ярко-синих шароварах и черном корсете. Голову незнакомки украшал высокий конский хвост, довольно длинный, потому как даже в таком положении его кончик спадал ниже плеч. Я невольно засмотрелся, ну, не потому, что представшая передо мной мадам была столь уж красивой. Если честно, я и лица-то ее толком не рассмотрел. Просто в четвертом городе женщин почти не было, а самая опрятная из них была Леночка из лаборатории Багидина. «Ох, не то, — говорю, — нет. Они там, конечно, были. Но в большинстве не сохранилось женственности. Апокалипсис убрал именно ту черту, которая, по сути, восхищает большинство мужчин, по крайней мере, на мой взгляд. Женщины того мира — это замученные жизнью труженицы, большинство которых уже и не помнит, а те, кто помоложе, наверное, даже и не знают, что такое высокий каблук или разнообразная косметика. А если бы и некто поставил их в курс дела, то они, вероятно, этого бы умника даже слушать не стали. В самом деле, куда им до этой грации, до этого странного наряда, который, пускай и не очень вязался с моим представлением о красоте одежды, но все же? Куда этим прачкам, кухаркам и пекарям до ароматных духов, которые могут еще долго напоминать и мужчине о своей хозяйке и обрисовывать ее внешность в мыслях самыми невероятными подробностями? А так уложить волосы? Ну, конечно, есть подобные женщины на верхних этажах комплекса развлечений четвертого города. Но там они не настоящие, и, скорее всего, весь их внешний вид гораздо менее качественный, чем у этой прелестницы. Да к тому же они продажны, представительницы древнейшей профессии, что их, несомненно, портит. Это как телевизор на прокат. Ты можешь им пользоваться месяц или два, но никогда у тебя не будет ощущения, что он, ну, так сказать, по-настоящему связан с твоей жизнью. Перетоптаться и не более. Так, снова дернул я сам себя, провожая симпатичного на фигурку водителя глазами. Прекратить панику. Это просто естественный голод. Нечего было из себя затворника строить. Все одно деньги профукал, а так хоть польза была бы. Опасливо подбираюсь ближе к девушке, которая без зазрения совести в такую неприятную ночь по-свойски болтала с толстухой, появившейся в обширном окне киоска. По правде сказать, спроси у меня, зачем я это делаю, то в тот момент, как, впрочем, и сейчас, я вряд ли смог бы ответить. Автопилот, да и только. Тем не менее, у меня хватает ума держаться в тени деревьев и не выказывать свое присутствие. Как назло, светив мою неприглядную в данном мире фигуру, мимо проносится еще один автомобиль. Этот побольше, кипельно-белый, на широких серебристых дисках. Когда он почти так же лихо входит в тот же самый поворот, у меня на мгновение защемляет сердце. Мало ли кто и мало ли что он может подумать, увидев посреди ночи такое вот крадущееся существо в камуфляже. Немного отлегает, когда на правом боку седана взгляд уцепляется за россыпь разноразмерных розовых и темно-красных сердечек. Но велика вероятность, что за рулем еще одна баба, и в драку со мной никто не полезет. Тем не менее, я ускоряю шаг до обычного, стремясь прошмыгнуть мимо неожиданных свидетелей моего знакомства с этим миром. Краем глаза замечаю, что из седана выходит довольно крупная молодая дама в коротком разрисованном бутонами красных футуристического вида цветов сарафане. Похоже, женщины знакомы. Наблюдаю типичную встречу двух подруг. Картинно обнимаются, целуют друг друга в щеку, при этом брезгливо отставляя зад. Наверное, при этом перебрасываются парой стандартных фраз типа «Отлично выглядишь, дорогая! Шикарный загар!» Ну, или что-то в этом роде. Спустя секунду обе подруги синхронно поворачивают головы в мою сторону. Взгляды быстро цепляются за меня. Помимо воли, я воровато оглядываюсь, понимая, что меня хамским образом рассматривают. Значит, обладательница седана меня уже вложила, зараза. А могла бы ее загаре поболтать. Впереди, как назло, очередное светлое пятно, производимое фонарем. Преодолеваю его, вжав голову в плечи, и буквально в два прыжка, только оказавшись в относительной тени, позволяю себе бросить взгляд на подруг. Опа! Похоже, эти дуры решили подпортить мне настроение. Цветастая достала мобильник и набирает какой-то номер. Скорее всего, правоохранительных органов. Та, что в шароварах, быстрым шагом идет к своей машине. Я лихорадочно начинаю осматривать парковый кустарник, который как-то незаметно отсек меня от деревьев, с надеждой обнаружить в нем хоть какой-нибудь прогал. Через несколько метров прихожу к неутешительным выводам. Здесь садовники не чета нашим, да и местные не стремятся натоптать в парке лишних тропинок. Высокий, почти полутораметровый живой забор из крохотных веток и листьев стоял вдоль дороги плотной стеной, не оставляя никаких шансов на быстрое спасение. Оглядываюсь на женщин еще раз, теперь опасливо. Но ни одной, ни другой на предподъездной площадке нет. Эка я уже завернул. Предподъездная. Ну да ладно, сейчас меня больше интересует, куда подевались дамы. Секунду спустя замечаю обеих в красной машине. Господи, ну неужели я такой страшный? Или это все по другой причине? Может, я себе льщу, и девушки боятся не меня, а тех, кто приедет меня брать? Конечно, последнее, при условии, что они действительно вызвали местную милицию. В этот момент кустарник обрывается, и путь в парк оказывается свободным. К тому же этот провал начинался ровно меж фонарями. Размашисто, без подготовки, ныряю в темноту, больно ударяюсь животом о землю, от души матерю свою несмотрительность. Почему-то только теперь вспоминаю, что в парках довольно часто стоят металлические разбрызгиватели, на один из которых я мог запросто напороться. Несколько секунд я просто лежу, ощущая, как боль медленно утихает. Потом переворачиваюсь на бок и встаю, первым делом подбираюсь обратно к тротуару, для того, чтобы осмотреть улицу из выгодного для меня положения. Обе девицы покинули укрытие, к ним присоединилась еще и тетка, возрастом за 50, дородная такая тетка в синем фартуке, очень похожая на повариху из совдеповских столовых. А, ну да, это та толстуха, которая через окошко киоска мило ворковала с дамой в шароварах.